Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Моя жизнь, мои достижения. Автор Генри Форд. Книга Генри Форда была переведена на русский язык в 1924 году. Безусловный интерес вызывал небывалый масштаб производства и особенности организации. Это было столь притягательно, что издателям пришлось мириться с антисоветскими взглядами, лежащими в основе этого подхода. Конечно, особо досадившие теоретические измышления в первом переводе попросту не выпустили. То была жесткая критика советизма, подменявшего социальными законами законы природы, первейшим из которых Форд считал право на плоды своего труда и свободу самого труда. У рабочих Форда был 8-часовой рабочий день и возможность брать отпуск за свой счет. У нового пролетария от 12 до 14 часов в день и жесткое распределение. Отнимая повседневные свободы, человека лишали свободы с большой буквы. Уже в 1922 году Форд видел разрушительные последствия. Насилие меньшинства над большинством, крах производства и утечку мозгов. Спустя 65 лет произведения Генри Форда повторно издали в СССР, почти в последний год его существования. Вновь искали тайны широкомасштабного производства, экономии труда и материалов, стандартизации и системы. А ответ все же был в том социальном учении, которое упорно отвергали. В понимании работы как служения. Служение переводчик чаще всего подменяет продуктивностью. Но Форд имеет в виду, конечно же, социальный и даже религиозный термин. Все, что он создавал, предназначалось для общественной пользы. Осознанный труд, раскрытие человеческого потенциала и право на плоды своего труда. Залог благополучия и счастья. Это и только это цель служения. Прослушав саммари, вы узнаете технические и организационные секреты широкомасштабного производства, правила формирования спроса на совершенно новом рынке и основы той трудовой этики и того социального договора, который позволил Генри Форду совершить прорыв в производстве и экономике. Перед вами мир Генри Форда, взявшего на себя смелость построить его своими руками на собственные средства и доказавшего – это не утопия, а идеальная реальность. И невозможна она лишь потому, что на Земле слишком мало предпринимателей, готовых служить идее и людям. Идейный базис жизни Генри Форда. Свое произведение Форд начинает с идеи. И также, по его мнению, начинается любое дело. Если бы целью стало обогащение, гениальный инженер и великолепный организатор прекрасно функционировал бы в системе, которая в преизбытке снабжала его деньгами. Но система была расточительна и несправедлива, лишена плана, далека от полной меры производительности, обкрадывала работников. Форд отстаивал естественный путь, основанный на вере в человеческий разум и честную работу. Благосостояние и счастье добываются только честной работой. Общественная жизнь скреплена земледелием, промышленностью и транспортом. И в основе всего – работа. Форд отнюдь не стремился не испровергать существующий строй, ибо этот строй имеет перед всеми прочими преимущество реальности. Он функционирует. Все решается снизу, инстинктом работающего человека, который чувствует суть основных процессов хозяйственной жизни. Первый хозяйственный принцип – труд, преображающий природу. Вся экономика держится на том, что человек делает из материала, предоставленного ему природой. Нравственный принцип – священное право человека на результаты своего труда. Работающий человек должен получать от общества то, что он дает обществу. Ориентация на прибыль глубоко порочна. Деньги – лишь средство для расширения производства, а цель производства – общеполезный и общедоступный продукт. Форд считал противоестественным положение, когда человек не раскрывает свой потенциал и не пользуется плодами своего труда. Он восставал и против финансового капитализма, ориентированного на прибыль, а не на результат, и против несправедливого распределения продуктов труда, и против изматывающего и малопроизводительного труда. А именно такова была участь большинства фермеров и рабочих того времени. Как благополучие работающего человека зависит от его труда, так и благополучие предпринимателя от пользы, которую он приносит обществу. Деньги не самоцель, а необходимое средство для расширения полезного производства. Истинное же благополучие в том, чтобы не оставаться праздным, ибо миссия человека в работе и общественной пользе. Руководящая идея Форда – наладить производство безусловно полезного продукта. Автомобиль и трактор именно таковы, потому что максимально экономят человеческие усилия и время. Само производство также должно максимально экономить время и усилия работника и удешевлять продукт в интересах потребителя, и не в ущерб качеству. Форд максимально упрощал процесс производства и полагал, что потребителя нетрудно приучить к добротному и простому продукту. Но и налаженное производство, и произведенная продукция опять-таки не самоцель. Не антиутопия механического мира создается Фордом, а высвобождается время для радости жизни. Автомобиль – одно из средств для облегчения труда, сокращения пути, и сэкономленное благодаря ему время предназначается не для еще большего производства, а чтобы нюхать цветы. Рассмотрим основные идеи системы производства Форда. Цель производства – идеальный продукт. Производство начинается не с материалов или машин, но с цели. Цель производства не прибыль, а простой, качественный и общедоступный продукт. Пока автомобиль был предметом роскоши, он изготавливался штучно. Полезная же вещь производится огромными партиями в расчете на массовый спрос. Но для массового спроса необходимо удешевить товар и сделать его максимально надежным. Доброкачественная вещь не нуждается в рекламе и не боится конкуренции. Качеству и удешевлению равно препятствуют и консерватизм, бездумно воспроизводящий старые способы производства, и радикальное реформаторство, желающее поменять все и в первую очередь человека. Нужно сохранять и доводить до совершенства то, что доказало свою пригодность. Предприниматели начинали не с того конца, пытаясь удешевить производство. Начинать же нужно с продукта. Прежде всего следует убедиться, что этот продукт действительно нужен и максимально функционален. Только полезный продукт пользуется спросом, и он не нуждается в рекламе. Затем решается вопрос о наилучшем материале, который не обязательно должен быть самым дорогим. В интересах производителя не быть привязанным к единственному сорту и не зависеть полностью от поставщиков. Необходимо максимально упростить конструкцию и уменьшить вес. Простота – ключевое слово. Выигрывают и производитель, который расходует меньше материалов и усилий, собирая простую легкую конструкцию, и пользователь. Автомобиль реже ломается, расходует меньше топлива при большей грузоподъемности. Создавая продукт, его необходимо смоделировать. С помощью теории моделирования и экспериментов нужно отобрать наиболее доброкачественный материал, проверить расчеты и получить наиболее простой и функциональный продукт. Прийти к этому можно лишь путем долгого опыта и постепенных усовершенствований. На создание модели Т Форду понадобилось 12 лет. И только получив удовлетворяющую его модель, он развернул производство – от штучного до многотысячного. Форд постоянно испытывал новые машины, но именно машины, а не модели. То есть все ту же модель Т с различными вариациями. Производство определяется продуктом, а не наоборот. Большинство производителей исходят из имеющихся у них материалов и средств производства. Целью ставят прибыль, и этим условиям подчиняют продукт, внося в него всяческие изменения. Однако целью производства является совершенный продукт. Им и диктуется организация производства, финансовые решения и сбыт. Модель Т почти не меняется, зато методы производства меняются постоянно. Получив совершенную модель продукта, производитель не должен более тратить время на изменения. Это позволяет сосредоточиться на совершенствовании процесса производства и удешевлять продукт, не снижая его качество. Напротив, усовершенствованный процесс производства гарантирует в том числе и надежность качества. При этом за счет продуманных приемов организации, применения машин, экономии ресурсов и времени, масштабов продаж, цена постоянно снижается. Первая задача – поиск материалов, полностью соответствующих требованиям конструкции и не привязанных к единственному источнику. При ограниченности источников – поиск или создание альтернатив. Максимальное упрощение конструкции, разбор ее на элементарные составные части – в перспективе полное обеспечение производства собственными деталями. Альтернативные источники ресурсов и собственное производство деталей страхуют от рыночных кризисов, произвольного подъема цен, сговора конкурентов, проблем с заграничными партнерами. Принцип собственного производства деталей и разбор конструкции на элементы естественно приводит к появлению отдельных фабрик, сосредоточенных на изготовлении деталей. Следующим шагом становится разбиение процесса производства на отдельные операции. Форд не был изобретателем конвейера, но он применил к организации производства все те же принципы. Цель определяет средства. Простота предпочтительна. Нужно беречь время и силы работника. Автомобиль делится на детали. Работа над деталью на операции. операции на отдельные движения таким образом, чтобы работнику приходилось совершать минимум нефункциональных движений. Средством производства является единство человека и машины. Отсюда вытекает необходимость беречь время, силы и здоровье работника, а также находить соответствие между человеком и порученной ему задачей. Физически тяжелую работу по возможности перекладывали на электричество. Мини-форды развозили детали вдоль конвейерных лент. Высота конвейера соизмерялась с ростом работающего. Избегали наклонов как наиболее утомительного движения в процессе работы. На основе наблюдений складывались правила техники безопасности. Поощрялась изобретательская активность, ведь никто не понимает свойства инструмента так хорошо, как человек, который им пользуется. Организация производства. Единство человека и машины. Полезность машины определяется так же, как и полезность конечного продукта. Она должна быть простой и экономить ресурсы и время того, кто ей пользуется. Простота машин позволяет нанимать низкоквалифицированных рабочих и обучать их за несколько часов, максимум дней. Кроме того, простые механизмы дешевле, надежнее и легко ремонтируются. Материалы и детали доставляют к рабочему. Основное правило – рабочий не должен делать больше одного шага или наклоняться. Инструменты и сотрудники располагаются в том порядке, в каком идет обработка деталей или сборка. Путь детали сокращается до минимума, как и отведенное каждому работнику пространство, но не в ущерб безопасности. Для доставки используются силы тяжести и транспортные средства. Основное новшество – подвижный сборочный путь, конвейер. Использование машин высвобождает квалифицированных специалистов, механиков, инженеров, химиков, машинистов, которые либо поддерживают процесс производства и следят за исправностью машин, либо заняты усовершенствованиями. Производство распределяется между множеством фабрик, которые могут и не принадлежать одному и тому же производителю, но должны соблюдать его принципы. Это позволяет использовать местные ресурсы. Административный аппарат сводится к минимуму. Надсмотрщики и заготовщики выделяются из числа самих рабочих. Бумажная волокита – величайшее зло, как и принцип «завод – это машина». Производство не механизм, а рабочее общение. Основные виды лишних посредников – финансовый капитал и эксперты. И те, и другие не допускаются на производство. Пользоваться кредитом для расширения производства неправильно, потому что проценты по кредиту закладываются в себестоимость продукции. Инвестор ориентирован не на продукт, а на прибыль. Эксперт – человек, который помнит прежние опыты и указывает причины, по которым то или иное невозможно. Признавать же невозможное не следует. Вредна также добросовестная регистрация неудавшихся опытов. Вполне вероятно, что тот же опыт удастся другому человеку или в других условиях. Начальник полностью отвечает за своих рабочих и свою часть дела. Во главе завода стоит группа из директора, ближайших помощников и штаба. Никаких формальных должностей, никакой иерархии. Рядовой рабочий может напрямую обращаться к начальству. Единственный глава – сама работа. Производство как форма отношений с клиентом. Как целью производства является продукт, а не прибыль, так и главный человек – клиент, а не производитель. Производство направлено на покупателя. Производитель штучного товара заинтересован в том, чтобы его товар был дорогим и быстро ломался, чтобы клиенты, круг которых весьма ограничен, возвращались за новой покупкой. Производитель массового товара, напротив, обязан предоставить клиенту доброкачественный товар и взять на себя сервис. Форд настаивал на пожизненной гарантии, предусматривал возможности обучения водителей. Стандартизация деталей и верность одной модели гарантируют возможность дешевого и быстрого ремонта. Детали должны быть просты и дешевы, как гвозди. Переход от концепции работы на заказ к серийному производству требует воспитания покупателя. До тех пор, пока разумные требования к продукту выражают лишь 5% покупателей, усовершенствование невыгодно производителю. Нужно приучить массового покупателя интересоваться не только ценой, а требовать качества на каждый вложенный доллар. Воспитав покупательский спрос, фабрикант вынужден производить самый доброкачественный товар по наиболее низкой цене. В таком случае спрос будет универсальным и не придется привлекать покупателей рекламой или бороться с конкуренцией. Формируя совершенно новый рынок, приходится создавать собственную дилерскую сеть. Чтобы сохранить контроль над продажами и избежать повышения цен на этом участке цепочки сбыта, Форд платил агентам жалования, а не комиссионные, и совмещал отдел продаж с сервисным центром. От агента требовались безупречная бухгалтерия, полный список клиентов, учет запчастей, Солидное помещение, чистота, хорошая вывеска. Наличие склада запчастей, ремонтной мастерской, хороших механиков. Знать жителей своего округа и мнение каждого о покупке автомобиля. Забота о массовом покупателе предполагает также максимальное удешевление товара. Распространенная ошибка массового производства. Производитель удерживает высокие цены, а сверхприбыль вкладывает в расширение. В результате он быстро выбирает потенциальную клиентскую базу. Завершающий шаг к идеальной системе ценообразования. Установление цены не по конъюнктуре рынка, а исходя из издержек производства. Прибыль следует вкладывать не в расширение производства, а в его удешевление при сохранении качества. Производитель массового продукта заинтересован в расширении клиентской базы, то есть наличии платежеспособного спроса населения. Он может влиять на ситуацию, повышая зарплаты своим рабочим. Тогда и они смогут приобрести этот продукт, и те люди, которым рабочие платят за товары. Предприниматель и рабочие. Взаимная выгода и ответственность. Предприниматель несет ответственность перед своими рабочими. И первая обязанность – обеспечить их работой и достойной оплатой. Механический труд многим представляется ужасным, однако для большинства людей он привычен. Машины облегчают труд, дают возможность прокормиться людям без образования, иностранцам, инвалидам. Исходя из этого принципа, Форд с января 1914 года постановил принимать на работу инвалидов, назначая место в соответствии с их возможностями. Соблюдается техника безопасности. Устраняются изъяны и поломки машин, продумываются предохранители, выделяется достаточно места для движения. Помещения проветриваются, в них соблюдается чистота. Следует наблюдать за опрятностью одежды и грамотностью работников. С усталостью и раздражением покончено благодаря сокращенному рабочему дню и хорошей зарплате. Рабочим создаются здоровые условия труда, 8-часовой рабочий день. Допускается отпуск за свой счет. Больницы создаются самой компанией и организуются по такому же принципу экономии труда и времени. Также налажена собственная ферма. Уделяется внимание адаптации и обучению рабочих и особенно семьям. Обучение в школе английскому языку является обязательным. Не принимаются на работу женщины, если трудоустроены их мужья. Компания помогает правильно распорядиться сбережениями и выплачивает ренту в случае увечья. Создаются технические школы, в которых подростки совмещают образование и производственную практику. Важнейший вопрос о заработной плате решается с учетом трех факторов: фиксированной цены часа, участия в прибылях и потребностей. По справедливости, зарплата представляет собой часть прибыли. Однако, поскольку производитель стремится к максимальному удешевлению товара, то и прибыль он снижает до минимума. И этот минимум определяется в первую очередь необходимостью платить заработную плату. Оплачивается же продуктивный рабочий день. За этот день рабочий должен заработать достаточно для пропитания и на другие потребности, в том числе на излишки, иначе рабочий окажется вне рынка. Отношения предпринимателя и сотрудника являются партнерскими. Предприниматель не может ничего сделать без рабочего, но и рабочий в одиночку не заработает. И только вместе они создают нечто полезное для общества. Осознав это, предприниматель отдает большую часть прибыли рабочим, а рабочие отдают свой добросовестный труд на общее благо. Заключение. Форд понимал предпринимательство как общественное служение. Удешевление продукции при высокой производительности достигается за счет стандартизации деталей, разделение труда на операции и конвейерной организации труда. Высокая зарплата работников обеспечит рост платежеспособного спроса, а тем самым и прибыли корпорации и общественное благосостояние. Представление о производстве как об общеполезном деле влияет на организацию труда, устраняя некачественные и не пользующиеся спросом товары. Кризис перепроизводства – исключительно кризис неправильного производства. Ориентация на полезный товар, справедливая оплата, а также разумное использование ресурсов устранило бы и банкротство, и депрессии. В наибольшей степени в реорганизации нуждалось сельское хозяйство. Там требовались не только сберегающие труд машины, но и планомерность, сглаживающая природные циклы. Форд предполагал сближение производства и сельского хозяйства, размещал многие фабрики в деревнях, что позволяло рабочим в сезон заниматься земледелием, а крестьянам давало работу зимой и никому не приходилось покидать дом. Локализация производства позволяла также использовать местные ресурсы – силу воды, лес, отходы производства, аммоний для удобрения, мелкий кокс для отопления. Устраняется посредническая и управляющая функция денег. Финансовая система, от которой находится в зависимости и производство, и вся общественная жизнь, утрачивает ведущее положение. Производство большого количества товаров по низкой цене обеспечивает работу большого количества людей. Работники должны со временем превратиться в акционеров, что опять-таки уничтожает возможность обратиться к кредитному капиталу, который претендовал бы на часть прибыли. Усовершенствованные машины облегчат труд, сократят рабочий день, уменьшат расстояние. То есть в итоге у всех людей будет возможность приобрести разнообразные продукты и будет время для того, чтобы ими насладиться. Первопричина бедности, дурная организация, несправедливое распределение и власть денег будет устранена. Человек обретет естественное для себя состояние. Он будет разумно использовать ресурсы, свое время и силы. Потенциал каждого будет реализован. Даже инвалиды смогут работать, что сведет к минимуму необходимость благотворительности и вернет человеку веру в себя. Сближение города и деревни означает, что машины не уничтожат природу, а наоборот помогут человеку вернуться к ней. Форд предвидел и глобализацию. Однако особого рода – переход от эксплуатации природных ресурсов неразвитых стран и дешевого труда к местному производству и самодостаточности. Что, однако, не убьет внешнюю торговлю, ибо каждая страна способна дать миру что-то свое. Самоуважение наций и свободная мировая торговля – залог всеобщего мира.